Глава 242. Фран подчеркнул голосом, выделив слово «семья», но Ледио не отступил и оборвал его. «Семейное дело? Прекрати этот бред. Я слышал от Яна, что ты за существо?» Голос Ледио дрожал, так как он стоял перед тем, кто был так же могуществен, как и Ян, или даже сильнее. «Ты не можешь быть мужем госпожи Ванессы или отцом Яна. Ты всего лишь...» Однако он не отступил ни на шаг и даже не подумал об этом. Их воли были по крайней мере равны. Ледио проявлял мужество всей своей жизнью. «Гротескное чудовище!» С этим криком Ледио распахнул свой плащ, и свет фонаря показал, что находится внутри. «Не подходи ближе, а если сделаешь еще шаг, я взорву здесь всю взрывчатку. Я слышал, что ты кое-что знаешь об алхимии, а значит, сможешь угадать, что означают эти шашки». В плаще Ледио было несколько склянок, и в них десятки шашек. Они оставались спокойными и не могли быть отличимы от целебных зелий. «Это взрывчатка Байрона?» «Остановись, если знаешь. Не шевели пальцем. Ты же знаешь, что от легкого прикосновения они взорвутся». Это были непростые взрывчатые вещества. Они были рождены из знаний алхимика Байрона. А специальные взрывчатые вещества Ледио и Дугласа были по-разному смешаны. «Кажется, опасно так противостоять, если это рецепт Байрона». Был ли он чувствителен или искренен, тон Франа был неописуем. «Однако, алхимик», — Фран продолжил говорить, — «можешь ли ты нажать на спусковой крючок? Хотя риск моей смерти меньше 10%, но ты точно умрешь». Это была правда, так как у Ледио не было возможности защититься от взрыва. «Эта взрывчатка будет болезненной, и твое тело расплавится, как свеча». Ледио покрылся холодным потом только потому, что знал, что это правда. Тем не менее, он не отступил и даже закричал. «Ха! Я слышал, что ты великий маг, но ты просто болтун. Входи, если осмелишься, заходи!» Сработала ли насмешка Ледио? Фран сделал шаг и заговорил спокойным голосом. «Я не понимаю этого. Я знаю, что ты думаешь о моей жене. Однако, достаточно ли этого, чтобы выбросить свою жизнь? Неужели ваши чувства настолько ценны?» В его голосе звучало искреннее любопытство, и он не останавливался на этом. «Если вы считаете, что это правда, действуйте сейчас. Прими боль от того, что твое тело и душа растают. Однако, если это только разговоры, молчи и отойди. Мое терпение сейчас на исходе». Фран продолжал идти шаг за шагом. Ледио только вспотел, но говорил так, словно принял решение. «Я не знаю, что происходит, но теперь я знаю, что должен как минимум потянуть тебя за брюки». «Почему вы сюда пришли?» Ответ прост. Вы собираетесь использовать мисс Пейджи в качестве жертвы или угрожать Яну, используя ее как заложницу. Что бы вы ни делали, вы создадите серьезные проблемы для меня, моего сына, мисс Пейдж и Яна. Я не прав? Догадка Ледио была точной, и Фран оказался загнанным в угол после потери бессмертия. «Я не могу сказать «нет». Тогда достаточно». Ледио обратился к Ванессе, которая стояла сзади. «Мисс Пейдж, на самом деле, мисс Ванесса, пожалуйста, присмотрите за Дугласом, хотя он уже вырос, он все еще ребенок». Ледио обратился к Ванессе и Дугласу, которые вернули защиты, установленные Яном в глубине драконьего логова. «Дуглас, будь здоров. Твой отец считает, что это единственный возможный выход». Рука Ледио направилась к взрывчатке и взяла пузырек, который при разрушении должен был вызвать массовый взрыв. «Тогда я сделаю это сейчас». Ледио знал, что не сможет убить этого монстра, Франа Пейджа, даже если отдаст свою жизнь. Ян предупреждал его, что Фран сильнее него. Однако он мог выиграть немного времени и отложить свои трюки. Он даст немного времени Яну, который скоро появится, чтобы спасти их всех. «Ну?» Ледио схватил пузырек, и стекло разбилось при захвате, так как было сделано для этой цели. Флакон разбился вдребезги. «Ты дурак!» Фран усмехнулся над последним выбором Ледио. Он был уверен, что достигнет своей цели без потерь, на какие бы жертвы ни пошел этот алхимик. Он следовал за ним из любопытства, или так считал Фран. «Вот почему человеческие существа должны быть классифицированы. Если такие глупцы, как вы, вымрут, мир станет совершенным и будет греться в бесконечном мире и процветании». Фран поставил мощный щит, чтобы защититься от взрыва, в то же время называя себя защитником человечества. Однако все пошло не так, как рассчитывал Ледио и Фран. Ледио разбил пузырек, но ничего не взорвалось, сколько бы он ни ждал. Что случилось? Неужели он сделал подделку? «Достаточно». Фран тоже был удивлен, как и Ледио, когда услышал чей-то голос, который для Ледио был голосом спасителя. Проблема была не во взрывчатке, а в разбитом флаконе. Флакон не разбился даже после того, как был разбит. Это был не бред, но кто-то поддерживал форму флакона с помощью магии. Неудивительно, что взрыва не произошло. «Ледио? Вообще-то нет. Должен ли я называть тебя своим отчимом?» Ян Пейдж использовал магию и появился перед Ледио. Алхимик заработал достаточно времени.